Глава 1. Новая жизнь. Всю ночь мне снились кошмары. Вначале была темнота и ощущение, будто ты под толщиной воды. Откуда-то появилось течение и меня стало куда-то утягивать. Вот только горло перетянул канат, от которого я пыталась избавиться, но руки казались такими слабыми, что ничего не получалось. Правда, после недолгой борьбы он сам куда-то исчез. Следом неведомая сила, как пробку, стала проталкивать меня наружу. Стоило только появиться свету, как меня перевернуло, и нечто огромное врезалось по заднице. После этого я очнулась от этого жуткого кошмара, закричав во весь голос. Вот только пробуждение оказалось таким же странным, как и кошмар. Перед глазами был туман, а вскочить мне так и не удалось, разве что размахивать своими конечностями. Кроме этого слышался какой-то шум, который было не разобрать. То, что меня связывают и куда-то передвигают, я поняла лишь по ощущениям. Когда у меня практически началась истерика, мне в рот полилось сладковатое молоко, после чего к моему рту приложили что-то теплое. Я попыталась укусить, но в итоге в рту вновь появилось молоко. Лишь после этого мне удалось собрать в голове все детали происходящего. Меня кормили грудью, а такие странные ощущения были из-за того, что я родилась заново. Первые 3 месяца я жила как в вакууме. Практически ничего не видно и не слышно, так что хочешь не хочешь, а у тебя открываются новые возможности. Не зря говорят, что у детей есть способность к эмпатии. Я это на себе испытала, хотя лучше эмоции распознавать удавалось той, что меня больше всего носила на руках и кормила грудью. Матерью ее называть даже мысленно мне пока не хотелось, хотя обо мне она заботилась неплохо. Эмоции отца распознавать мне удавалось хуже, но он большее время был на работе, так что это было неудивительно. К 3 месяцам видеть я стала намного лучше, как и слышать. Вот только неожиданно осознала, что кругом все говорят на английском. К тому же имя у меня какое-то странное — Долли, хотя вначале я решила, что родители меня просто зовут куклой. Впрочем, Арфред тоже не совсем обычное имя, хотя Эллин вполне распространенное. Правда, насчет фамилии не могу ничего сказать. Я похожую услышала только в фильме про Поттера, хотя мало ли Амбриджей на земле. Эллин была светловолосой высокой блондинкой с голубыми глазами. Она чем-то напоминала мне аристократку. Возможно, прямой осанкой и своей грацией, или же утонченной внешностью. Я даже не удивилась, когда она меня в итоге через 3 месяца перестала кормить грудью. Хорошо, хоть кормилицу не наняла, а лишь перешла на кормление из бутылочки. Впрочем, с моим уходом она неплохо справлялась. Арфорд по сравнению с ней оказался низкорослым полноватым мужчиной с каштановыми волосами и карими глазами. Было даже удивительно, что такая красавица, как Эллин, нашла в нем. Да и судя по обстановке дома, он не был каким-то уж богачом. К тому же к своей жене он относился с каким-то пренебрежением. Даже своей дочерью, то есть мной, Арфорд интересовался довольно редко. Хотя я пока мало что осознавала и многое просто не понимала. Возможно, в этом для Эллин был какой-то расчет, да и ведь не все браки случаются по любви. Хотя я никого не осуждаю, лишь бы мне досталась внешность матери, а не отца. Вот только, похоже, мое пожелание никогда не исполнится. Когда в очередной раз Эллин меня кормила из бутылки, в комнате неожиданно появился ушастый Голлум, который меня сильно перепугал. Я разглядывала его во все глаза, надеясь, что это глюк или то самое, что могут видеть лишь дети. Даже на разыгравшееся воображение я была согласна. Вот только Голлума видела не только я, но и Эллин, которая к тому же с ним перекинулась парой слов. Да и для галлюцинации у него было слишком обычное имя — Стив. Перед тем, как он успел исчезнуть, я обратила внимание на наволочку, в которую он был одет, и меня в очередной раз озарило. Правда, это озарение было с ноткой горечи. Стив является домовым эльфом, наподобие той, что показывали в фильмах о Поттере. Горечь же была в том, что мне наконец-то удалось понять, что я попала в ту самую Долорес Амбридж из этой самой истории. Так что красоткой мне точно не быть. Хотя если в родственниках окажутся блэки, то можно будет попытаться стать метаморфом. Правда, перед тем, как это начать выяснять, нужно еще подрасти и встать на ноги. А пока у меня было время помедитировать, да и защитить разум не помешает. Впрочем, кроме медитации я постепенно училась держать голову, ползать, сидеть на попе, и лишь затем были попытки встать на ноги. Свой первый шаг мне удалось сделать, когда мне было уже 7 месяцев. К тому времени мне удалось разобраться с медитацией и своим разумом, а точнее с внутренним миром. Даже не знаю, как мне удалось туда попасть. Вначале был цветочный луг, которую я представляла во время медитации с летающими бабочками и феями. Травы были такими высокими, что можно было заблудиться. Но со всех сторон можно было увидеть огромный дуб с качелями, который и был ориентиром. К нему я и подошла, даже покачалась на качелях. Пока каталась на нем, мне неожиданно на глаза попалась нора под корнями дуба. Я решила его проверить и неожиданно как по трубе скатилась куда-то вглубь, как на аттракционах. Почувствую себя Алисой в стране чудес называется. В итоге я выкатилась на поляну с небольшим каменным коттеджем, возле которого был пруд, а рядом с ним росла яблоня. Вот только дерево было странным. Его половина была практически мертвым с редкими засохшими листьями. Кроме этого на ней висело два яблока, одно из которых было спелым, а вот второе висело на веточку выше и было слегка почерневшей. Вторая же сторона дерева была живой, но с пожелтевшими листьями. На этой стороне тоже было красное яблоко, но с какой-то гнильцой, а чуть ниже висело небольшое зеленое яблоко. Похоже, это было семейное дерево, и у Эллин кто-то из родни был волшебником, хотя она и считалась маглокровкой. Налюбовавшись на странное деревце, я направилась в коттедж. Правда, передвигаться у меня получалось довольно странно. Я как бы парила в воздухе, словно привидение, и даже не касалась земли, хотя дверь мне удалось открыть собственными руками. Внутри коттедж был просторным и уютным. В гостиной я заметила несколько картин с изображением той самой поляны, из которой сюда и попала. Это было похоже на систему отслеживания с камерами. Из гостиной было лишь две пути. Одна вела в подвал, другая на второй этаж. Первым делом я поднялась наверх и обнаружила там две комнаты. Одна из них была похожа на библиотеку с книгами, некоторые из которых были прозрачными, а другие от времени уже успели рассыпаться. Когда я дотронулась до одной из них, то вспомнила все то, что было написано в книге по геометрии за 9 класс. Это было довольно странно, тем более что я не была особым фанатом геометрии. Кроме того, книга на полке материализовалась, так что я решила вспомнить еще кое-что и материализовала целую полку. На этом эксперимент я закончила, подумав продолжить в следующий раз. Во второй комнате были уже мои воспоминания. Все они были похожи на шары с пророчествами, что я видела в фильме о Поттере. Впрочем, затрагивать воспоминания на этот раз я не спешила, хотя через стекло было видно их содержание, так что пару фильмов я все-таки закрепила в памяти, решив их использовать для защиты разума. Пусть все желающие побывать в моем разуме погуляют по выдуманным мирам. Жаль, что ужастики я не любила и толком их не смотрела, зато вместо этого у меня есть Skyrim и еще парочка игрушек. Впрочем, в первый раз я сильно загружать память не решилась, так что после закрепления нескольких шаров отправилась в подвал. Там оказалась огромная круглая комната с расставленными фигурками кукол. Правда, некоторые из них были блеклыми, как будто краска побледнела и практически стала белой. На их фоне особенно выделялись три куклы, которые стояли на постаменте посередине комнаты. Все они были ярко раскрашенными. Одна из кукол была со змеей в руке, еще одна с котлом, а возле последней лежали свитки на разных языках. На этот раз я тоже решила попытаться дотронуться до одной из кукол на полке. Особо меня заинтересовала одна из них, которая наполовину выглядела как старушка, а на другую оставалась молодой. Под моими руками она стала наполняться красками, и мне даже удалось увидеть на ней разноцветные волосы. Вот только настолько же яркой, как те три куклы, она так и не стала. Так что я решила попробовать в другой раз. Заодно заприметила куклу, которую окружили звери, и еще одну с кошачьим лицом. Перед выходом я немного почистила пруд и полила яблоню водой. После этого просто переместилась на свой луг и на этом решила закончить с медитацией. Вот только стоило мне только очнуться, как голова разболелась и поднялась температура. Обеспокоенная Эллин тут же вызвала Арфорда с работы. Вот только вместо того, чтобы вызвать целителя, он понес меня куда-то в подвал. Там, оказалось, был родовой камень, и отец, положив меня на него, провел какие-то ритуалы, смысл которых мне был непонятен. Но Арфорд сам позже объяснил все жене. Для начала он меня представил родовому камню, после чего провел очищение для меня и родовой магии, благодаря обновленной крови, что текла во мне. Когда мне уже стало лучше, то отец решил подтвердить еще и свой магический брак с женой. Получалось, что у меня все это время был статус бастарда, и все из-за министерского брака родителей. После случившегося во внутренний мир я не заходила целую неделю, но все же для себя решила постепенно закрепить свою память и воспоминания, а вместе с ним и дары. Правда, на этот раз я никуда не спешила и делала все постепенно, не торопясь. Да и все ритуалы, проведенные Эрфордом, наилучшим образом повлияли на мой внутренний мир, и яблоня больше не была разделена на две половины, а пруд стал более прозрачным. Так что я каждый раз поливала яблоню водой из пруда и желала, чтобы та стала зеленой и здоровой. Кроме этого, я была занята тем, что начала создавать новые уровни защиты разума. Так что теперь, чтобы попасть на луговую поляну, нужно было пройти через гущу тумана с болотной трясиной, зеркальный лабиринт с богвартами и через мир Скайрима. Правда, я собиралась добавить еще несколько миров, но пока работала над достоверностью этих уровней. Хотя для себя пришлось оставить неприметные подсказки с входом на следующий уровень, и то, что я парила над землей в своем разуме, было как раз кстати. К тому же это дело было довольно увлекательным, да и мне особо нечем было заняться. Эллин, конечно, мне читала детские книги и наряжала меня как куклу, но это занимало не так уж много времени. Обучать меня в ближайшее время никто не собирался. Да и для родителей я была спокойным ребенком, который спал почти весь день. Так что неудивительно, что они решили завести второго ребенка. К тому времени мне было уже 2 года. Кристофер Фортенбридж родился в мае 1968 года. К тому времени мне было уже 3 года, а в августе должно было исполниться 4. Перед тем, как во второй раз родить, Эллин проверялась у целителя и восстанавливала свое здоровье с помощью зелий и ритуалов, чтобы на этот раз точно родить сильного наследника. Даже не знаю, чем я им не угодила. Хотя, возможно, все дело в стихийных выбросах, которых у меня не было. Думаю, это из-за того, что я часто засиживаюсь в своем внутреннем мире и, по-видимому, трачу в нем всю свою энергию. Впрочем, когда появился младший брат, о спокойствии можно было забыть. Такого крикливого ребенка я еще не встречала. При этом он успокаивался лишь рядом со мной, так что мне приходилось часто за ним присматривать. Неудивительно, что я стала уделять медитации намного меньше времени. В итоге на мое 4-летие, которое у меня было 26 августа, у меня случился сильный стихийный выброс. Мелкий в тот день, как всегда, капризничал, а Эллин никак не могла его успокоить, качая на руках. Арфорд же о чем-то через камин спорил со своим знакомым. К этому еще и домовик присоединился, который случайно разбил чашку и стал причитать. Нервы у меня были на пределе. О моем дне рождения в прошлой жизни тоже часто забывали, так что даже родные забывали поздравлять. Так что я была зла, что та история повторяется. Злость поднялась настолько сильная, что я захотела взорвать праздничный торт, который стоял на столе. Что-то горячее вырвалось из груди, и торт разлетелся во все стороны. Досталось всем, и Эллин с малышом, и домовому эльфу, и Арфорду. С последним вышло забавнее всего, так как он с головой находился в камине, поэтому остатки торта оказались на его 5-й точке. Правда, после этого все как будто замерли, и даже Кристофер перестал плакать, а затем неожиданно все пришло в движение. Домовой эльф перестал причитать и стал радостно убираться. Арфорд же отключился от камина и даже успел меня подхватить, когда я стала оседать на пол. Эллин в это время стала радостно о чем-то щебетать, но о чем именно, я уже не слышала. После всего этого меня и стали обучать. Первый стихийный выброс у волшебников, оказалось, был одной из ступеней взросления, заодно и доказательством, что у меня есть право обучаться магии. До этого даже родители редко пользовались волшебной палочкой передо мной, чтобы не загадывать. В случае, если ребенок станет сквибом, при такой предосторожности, как можно меньше стирали им память. Правда, перед тем, как начать свое обучение, мне пришлось пару дней пролежать в своей постели. Да и я, потеряв свое сознание, оказалась в своем внутреннем мире. Так что мне даже удалось отследить ритуалы, которые проводил Арфорд. После одного из них пруд как будто даже увеличился в 2 раза и стал как будто прозрачнее. Мне даже удалось разглядеть в его глубине сферу, да и вода как будто стала с какой-то радужной пленкой. То, что это мой магический источник, я уже поняла, но то, что она была в виде воды, немного смущало. Впрочем, пока магическое ядро полностью не сформировалось, решила ничего не трогать. Еще один ритуал привязывал к роду, и рядом с прудом появился еще один, больше похожий на небольшое озерце. Таким образом, у меня появилась родовая подпитка. Между 2 водоемами даже появился небольшой канал. Хотя вода в озере была грязная и как будто вся в тине, так что я на образующийся канал понатыкала фильтров. Учитывая, что внутренний мир был моим, этих фильтров можно было создать предостаточно. Уже после этого я занялась очисткой озерца, но это было не так легко, как с моим прудом. Впрочем, результат моих трудов уже вскоре был заметен, и яблоня стала по-летнему зеленой. Видимо, ей до этого мешали родовые проклятия. Учитывая, каким было дерево в начале, было удивительно, что Эллин не сошла с ума. Хотя, возможно, родовая магия просто захерела, так что и проклятия до нее не добрались, да и то, что ее не признали, по-видимому, тоже уберегло от них. После же моего пробуждения Эллин меня начала учить письменности и этикету. Не зря я подозревала в ней аристократку. Обучали ее явно должным образом. Кроме всего этого, она стала меня учить французскому. На удивление, учить новый язык мне удавалось довольно легко. Видимо, это из-за одного из моих даров. Как-то по-другому те куклы я не могу назвать. Остальные же были похожи доступными мне способностями, так что, возможно, их можно как-то развивать. После таких умозаключений я решила начать тренироваться как метаморф, тем более что уже сейчас в зеркале отражалась пухленькая девочка во всем розовом с каштановыми волосами и карими глазами. Так что если не справлюсь с метаморфом Эгей, то мне придется всю жизнь сидеть на строгих диетах, так что мотивация у меня серьезная. Кроме этого, параллельно я решила научиться поднимать перо, чтобы управлять потоками магии. Глава 2. Школа для благородных девиц. Мое обучение шло полным ходом, пока маленький Кристофер, которому исполнилось 2 года, не стал поднимать в воздух предметы. Так что вновь все внимание переключилось к мальцу. Его обучением занялся Арфорд самолично, несмотря на малый возраст Кристофера. Мне же о магии по большей части приходилось вычитывать самой в нашей библиотеке. Эллин разбиралась лишь в аристократическом воспитании, ну и еще в школьной программе Хогвартса. Так что надежды на нее особо у меня не было, ее наивность порой просто на высоте. Арфорд же каким-то образом заставил ее заключить с ним брак. Ну, а после магического брачного ритуала она будет рядом с мужем даже без всякого приворота. Если бы Арфорд после моего представления родовому камню не выяснил бы чего-то для себя интересного, то и этот брак они бы вряд ли заключили. Отец был еще тем жуком, и его мотивов не понять. К тому же до сих пор непонятно, где Арфорд работает, но явно не в отделе хозяйственного порядка. Для такой должности наш уровень достатка превышает заработную плату для обычного уборщика. К тому же Эрфорд все же иногда балует жену драгоценными украшениями. Уже не говоря о частной начальной школе для благородных девиц во Франции, в которую родители решили меня отправить для надлежащего воспитания. Впрочем, история со школой началась с того, что Эллин пожаловалась мужу, что для меня требуются репетиторы. Сама она о магии мне ничего толком рассказать не могла и признавала это. Арфорд с ней на удивление не стал ругаться, а вместо этого принес документы на мое имя с приглашением в ту самую школу. Там в основном обучали девочек-сквибов, так как после удачного брака и родов у них была возможность пробудить магическое ядро. В этой школе обучали их многому и прежде всего, как стать идеальной женой для своего супруга. Кроме обычной школьной программы, девочек учили бытовым вещам наподобие вышивания и вязания. Обычные предметы не отметались, потому что не всем сквибам повезет устроиться в магическом мире, да и ведьм-волшебники предпочитали все же больше. Несмотря на это, в школе также обучали ритуалистике, магии крови, рунам, нумерологии, зельеварения и учили делать разные обереги. Так что учебная программа была всесторонней. Даже неудивительно, что школа была с полным пансионом и детей домой отправляли лишь на пару недель летом и на неделю в Рождество. К тому же обучение в этом месте стоило немалых денег. Арфорду же удалось оплатить мою учебу сразу на 5 лет. Так что родители довольно шустро собрали мои вещи в чемоданы. Учебный год в школе к тому времени уже должен был начаться, но меня руководство согласилось принять. Так что и отъезд получился поспешным. Хотя Арфорд просто перенес меня с помощью портала. Мой первый день в школе начался с осмотра у целителя, который мне прописал кучу зелий и особую диету. Даже не знаю, чем им не понравились мои пухлые детские щечки. Впрочем, по мнению руководства пансиона, идеальная внешность – одна из причин, которая позволит удачно выйти замуж. Второй причиной, по их мнению, это были манеры. Хорошо, хоть Эллин меня успела многому уже научить, но по мнению преподавательского состава мне не хватало изящества в движениях. Так что у меня появились дополнительные часы занятий по балету, танцам, живописи и игре на фортепиано. Третьей причиной было умение вести хозяйство, поэтому приходилось обучаться домоводству, вышиванию, вязанию и бытовым чарам. В пансионе не я одна была волшебницей, поэтому основам чар, трансфигурации и прочему нас тоже здесь обучали. Четвертой причиной для удачного замужества были знания, поэтому нас учили еще и традициям волшебников, их истории, а также различным обрядам. Неудивительно, что свободного времени ни у кого из воспитанниц не было, да и у каждой группы из 5 детей был свой воспитатель из преподавателей, который следил за расписанием каждого и их успеваемостью. В какой-то мере нашей группе не повезло, и нам в кураторы досталась учитель этикета, которая била указкой каждый раз, если мы, по ее мнению, забывали про манеры. Лишь пожив в школе год и побывав на нескольких ритуалах, я поняла, что здесь не так уж плохо, да и диеты с зельями помогали, так что я неплохо вытянулась. Хотя до идеала еще далеко, но я была не против, если местным целителям удастся привести в порядок мою внешность. Тем более, что французы все же считаются знатоками красоты. Когда воспитатели распознали мои таланты к языкам и зельям, для меня к ним также добавили дополнительные часы. Так что кроме английского, русского и французского мне предстояло выучить еще и испанский, итальянский, румынский, китайский и японский. Правда, это если не считать латынь, древнегреческий, староанглийский, древнеславянский и еще пару магических языков. Преподаватели тут ко всем были внимательны, да и местная библиотека была немалой. Именно благодаря ему я заполняла свои полки во внутреннем мире множеством книг о магии, пока была такая возможность. Заодно почитала кое-что о защите разума, после чего решила создать еще один уровень защиты своего разума, на основе этой самой школы и своей новой жизни. Фундаментом стали занятия по этикету, правописанию, танцам, а также игре на фортепиано. Вполне обычный набор воспоминаний. Заодно добавила ничего не значащие воспоминания из детства, с моим первым стихийным выбросом, который уж мало кто забывает. Хорошо, хоть память детей взрослые стараются не затрагивать, иначе бы они сильно удивились, увидев мой туман с болотом. С новым же уровнем защиты я буду открытой книгой для всех желающих меня прочитать, у которой нет секретов, а значит и нечего скрывать. Во время первого курса домой во время рождественских каникул меня никто не забирал, так как мне нужно было еще нагнать своих сокурсниц. Разве что Эллин приходила меня навещать, а заодно помогла обновить мой гардероб, который оказался мне малым. Летом же меня домой все же отпустили, но особой радости от этого я не ощущала. Хотя своего младшего брата Кристофера я была рада видеть, как и меня за год подросший малыш. Правда, все каникулы он таскался за мной хвостиком. Мальчишка был светловолосым и голубоглазым, практически копией Эллин. Он обещал вырасти в настоящего красавца. Неудивительно, что он был гордостью Эрфорда. Да и Эллин его просто обожала. Я же рядом с ними тремя почувствовала себя лишней. Раньше такого не ощущалось, хотя признать их своими родителями мне удалось с трудом. Видимо, из-за этой школы между нами и появилась эта пропасть. Хорошо, хоть домой меня отпускали лишь на 3 недели в год. Чувствовать себя лишней мне не хотелось, так что возвращению обратно в школу я действительно была рада. Да и учиться там мне вполне нравилось. За 5 лет в школе для благородных девиц я многому научилась. Расписание занятий зависело от успеваемости, и к каждому был индивидуальный подход. С моей же возможностью закреплять прочитанное вовсе могла считаться вундеркиндом. Поэтому все доступные магические дисциплины я знала на уровне выпускниц, не считая практической части. Впрочем, чтобы я не стала экспериментировать в одиночку, меня нагрузили уроками магической живописи и гимнастикой. Последнее в мое расписание попало после того, как воспитатели выяснили, что у меня есть способности метаморфа. Так что меня нагружали тренировками, а после учили, как с помощью своих возможностей облегчить боль в ноющих мышцах. Ну, а живопись была еще одним моим талантом еще из прошлой жизни, которая закрепилась и в этой. Несмотря на множество предметов и занятий, меня радовало то, что школа старалась определить таланты детей, а затем развивать. Так что несмотря на танцы, домоводство, этикет и прочее, моими основными предметами были зелья, иностранные языки, живопись и артефакторика. Правда, для последнего особых талантов у меня не было, просто мне нравилось все время что-то мастерить. Поэтому к этому предмету у меня был личный интерес, и куратор не возражал моему стремлению узнать что-то новое. Хотя чаще всего нам всем приходилось что-то вышивать, шить или же вязать крючком. После окончания школы домой я возвращалась в августе практически перед самым поступлением в школу Хогвартс. На этот раз Эрфорд решил быть поскромнее, и о Шармбатоне речи даже не шло. Да и за все эти годы учебы во Франции я и без того сильно изменилась. Прежде всего вытянулась, и детской пухлости практически больше не было. Кроме того, с помощью способностей метаморфа и пары закрепляющих ритуалов мне удалось приобрести настоящую кукольную внешность, при этом не лишив меня индивидуальности. Волосы же вместо каштанового приобрели цвет горького шоколада, которые длинные были уже ниже пояса. Также в глазах появились зеленые крапинки. Это случилось из-за ритуала определения анимагии объединения, чтобы после было легче перекинуться в случае опасности. Правда, в кого мне предстоит превратиться, мы так и не узнали. Ритуал показывал нечто странное между кошачьим семейством и змеями. Во всяком случае, если не будет никаких эксцессов, перекинуться мне разрешили лишь в 14. Кроме всего этого, благодаря ритуалистике меня избавили от всех возможных проклятий, перекинув их все на животное. Даже озеро с родовым источником стал более прозрачным, чем я видела его в самом начале. Впрочем, через этот ритуал проходили все ученицы, как и множество других ритуалов. Хорошо, хоть никого резать нам было не нужно, как и приносить кого-то в жертву. В основном мы справлялись благодаря своей крови, магическим накопителям и подношениям. В Англии было посмурнее, чем в той же Франции, и довольно прохладно. Так что мне практически сразу захотелось вернуться обратно. Хотя встречали дома меня весьма радостно. Кристофер за это время успел подрасти, но это и не удивительно, учитывая, что ему уже было 7 лет. Он перестал таскаться за мной следом хвостом, как раньше, но все так же стремился к общению со мной. Долго засиживать дома мне не дали. Эллин решила вместе со мной пройтись за покупками. Тем более, что на улице было уже середина августа, и письмо из Хогвартса уже лежало в моей комнате. Эллин решила, что нам стоит сходить за покупками уже на следующий день, и я решила не возражать. К тому же рядом друг с другом мы теперь смотрелись вполне гармонично. Правда, с нами увязался и Кристофер, который действительно был рад моему возвращению. Похоже, он чувствовал во мне себе подобного змеиуста и старался держать ко мне ближе. Третьим моим даром был Парсилтанг, и мне кое-что о нем удалось узнать еще во Франции. Змеиный язык прежде всего являлся магическим, его понимали не только змеи и ноги, но и большинство магических существ, наподобие вейлы гоблинов. Кроме того, Парсилтанг считается языком демонов, которым приходилось договариваться со многими существами. Хотя, по слухам, письменность на этом языке доступна лишь им. Ну, и кроме того, демоны с легкостью могут распознавать друг друга, в каком бы облике они ни были. Это как небольшой бонус к дару. Правда, ни змеи, ни тем более демоны не стремятся к общению с себе подобными. Они больше стремятся к обособленности и одиночеству, но, похоже, наш Кристофер исключение. Хотя мало кто из волшебников понимает этот язык и считают его темным даром. Можно сказать, не без оснований. Предком Салазара Слизерина был демон, хоть и принято считать, что Парсилтанг он унаследовал от нагов. Вот только если завести с ними разговор, то сразу понятно станет, что они говорят на змеином наречии. И в отличие от Парсилтанга, змеиный язык, а точнее язык нагов, может выучить любой. Хотя они между собой мало похожи, так что опять-таки это может понять лишь полиглот или же тот, кто владеет магическим языком. К тому же эти два дара между собой тоже связаны. Парсилтанг помогает быстрее выучить язык, так что Кристофер тоже полиглот, и кроме французского он знает немецкий. Тем временем Эллин по-настоящему увлеклась покупками. К счастью, больше в розовый нарядить она меня не пыталась, да и она мне самой позволила выбирать себе наряды. Ну, а мне больше нравился готический стиль, немного классики и выразительные детали в одежде. Так что с моими внесенными изменениями, одежду нам должны были доставить на дом. После лавки с одеждой мы заглянули в книжный. Эллин решила мне купить учебники, а заодно различные справочники. После были пергаменты с перьями и тетрадками, а также ингредиенты из аптеки. Затем мне купили вторую палочку, хотя она мне была ни к чему. Да и вишня с волосом единорога подходила мне не так хорошо, как черная береза с волосом кильпи из сердечной жилы дракона. К тому же она откровенно была слабее. Вот только Эллин привлекли розовые камушки на его рукояти. Похоже, у прежней Долори содержимость розовым досталась от матери. Я даже не удивилась, когда мы зашли в лавку с амулетами, и Эллин заказала мне защитный набор из розового бриллианта. Кроме него мне она купила комплект из изумруда под цвет моих глаз, хотя на мне уже были украшения из белого оникса. Для Кристофера Эллин тоже заказала запонки и даже купила ему кое-какие книжки. После этого мы отправились посидеть в кафе. Правда, долго посидеть втроем нам не удалось. К нашему столу подошла темноволосая дама вместе с двумя подростками. При этом все внимание было обращено на меня, так что я сразу заподозрила неладное. «Простите, мы, кажется, немного опоздали», — произнесла незнакомка, пристально за мной наблюдая. «Ничего страшного, Дарея», — улыбнулась ей Эллин. «Мы сами только недавно подошли и лишь успели сделать заказ. Ваша дочь действительно прелестна, как вы и говорили», — произнесла та, — которую назвали Дарьей, присев рядом со мной. При этом парней она успела усадить по обе стороны нашего стола, так что у меня была возможность за ними обеими наблюдать. «Долорес, знакомься, это Дарья Поттер». Эллин решила мне представить незнакомку. «Ее сын Джеймс, твой будущий жених». «Очень приятно», — сделала я слегка смущенный вид, взглянув на Поттера, который, похоже, тоже не ожидал, по какому поводу мы все здесь собрались. «Я рада нашему знакомству. И когда же будет наша помолвка?» — спросил Джеймс, хмуро взглянув на свою мать. «В конце августа», — уведомила его Дарья, «сразу после дня рождения нашей милой Долорес. Я постараюсь стать хорошей невестой и женой», — произнесла я, бросив смущенный взгляд на Джеймса, который в этом момент скривился. «Мы можем пойти прогуляться с Сириусом?» — спросил Поттер у матери, взглянув на меня хмурым взглядом. «Все договоры уже подписаны, так что даже не думай сбежать», — предупредила его Дарья, и лишь после этого она его отпустила. «Впрочем, даже если помолвка состоится, то Джеймс все равно женится министерским браком на Эванс. Я же в итоге останусь в стороне». Неудивительно, что в фильме Долорес цеплялась к Поттеру все время. Наверное, я бы тоже обозлилась на жениха, который завел роман с Маглокровкой, а после умер практически в ее объятии. Главное, чтобы мне тоже не пришлось остаться у пустого корыта. Сам Поттер мне не особо понравился. Вот только вряд ли у меня будет возможность с ним разорвать помолвку. И зачем только Арфард все это решил затеять? То, что это его идея, я даже не сомневалась. Вряд ли бы Поттеры сами с нами связались. Дарья же с Эллин решили обсудить детали помолвки, а мы с Кристофером в это время наедались мороженого. Из-за диеты мне приходилось раньше во многом себя ограничивать, так что я была рада любому десерту. Да и сладкое полезно для мозговой активности, которая была мне необходима. Как-то нужно выпутываться из сложившейся ситуации, хотя от помолвки явно не отвертеться. Мое 11-летие родители решили отпраздновать с помощью огромного розового торта. Правда, через надлежащие ритуалы для своего возраста я так и не прошла. Вместо этого 30 августа у нас с Джеймсом прошла помолвка. При этом меня частично ввели в род Поттеров, так что я еле успела поставить фильтры на образующийся канал. Уже после этого Дарья провела все ритуалы защиты для меня возле родового камня Поттеров. Так что я с этим родом теперь была связана навсегда, хотя связь с Амбриджами у меня все еще оставалась. Кроме того, у меня появился еще один канал с Джеймсом, по которому мы пока могли лишь ощущать сильные эмоции друг друга. Вот только такие связи можно было разорвать лишь после смерти одного из сторон. Мы с Джеймсом практически были женаты малым браком до его подтверждения на алтаре. Кроме того, я заметила, что по какой-то причине Поттеры решили сделать меня главной в этом браке, а Джеймс как бы был моим младшим супругом. Не знаю даже, зачем это Дарья с Карлусом устроила. Хотя младший супруг должен во всем должен подчиняться старшему. Да и жениться втайне от родителей магическим браком в таком случае у него не получится. Стоит учитывать, что у нас все же малый брак, так что Эванс придется побыть суррогатной матерью. Нечего мне бастардов разводить. Такого же мнения была Дарья. После всех проведенных ритуалов она провела со мной беседу, чтобы выяснить мой уровень обучения. Заодно рассказала о безумном любви своего сына к некой Лили Эванс, которую мне и нужно было отвадить. Ну, или проследить, чтобы бастарда урода не было. Она мне даже ее показала в омуте памяти, чтобы я сразу знала, с кем имею дело. Хотя что именно с ней делать, предстояло решать именно мне. Кроме этого, Дарья мне выделила личную комнату в Поттерменере и дала доступ к родовой библиотеке. Леди Поттер мне даже вручила несколько книг для ознакомления, а вместе с ними комплект украшения из жемчуга. Прием, на котором меня представит, как невесту Джеймса, должен пройти лишь на рождественских каникулах. Так что к тому времени я должна лучшим образом проявить себя в школе. Не считая всех этих советов, Дарья прямиком направила меня на Слизерин. По ее мнению, именно на этом факультете мне нужно налаживать связи. Заодно она попросила присматривать за Джеймсом в меру своих сил. Видимо, придется послушаться, тем более, что я теперь отчасти тоже Поттер. Глава 3. Хогвартс. На поезд меня провожала Эллин, хотя вещей набралось у меня на целый сундук с чемоданом и редикюль. Кроме того, родители мне в честь дня рождения подарили пестрого совенка, которого я назвала Филя. Конечно, он не филин, но брови у него были похожими. Чемодан с сундуком Эллин сдала в багажное отделение, так что при себе у меня остался лишь редикюль и клетка с совой. Правда, легче было его выпустить и заставить самого добираться до школы, но мне не разрешили. Попрощавшись с Эллин, Я отправилась искать свободное купе. К счастью, мы прибыли довольно рано, так что он быстро нашелся. На мне уже была школьная форма, поэтому пришлось лишь сверху накинуть мантию вместо кожаного пальто, которое пришлось надеть из-за пасмурной погоды. Пока соседей не было, я решила почитать книгу из родовой библиотеки Поттеров, обложку которого пришлось зачаровать. Чтиво оказалось довольно увлекательное. В нем как раз рассказывалось о различных магических связях наподобие брака, помолвки, вассалитета, рабства, долга жизни и магических клятв. Впрочем, в школе мне уже практически обо всем этом рассказывали. Хотя было интересно, что по этому поводу думают англичане, да и тему рабства мы как-то не затрагивали. Правда, долго в одиночестве посидеть мне не удалось. Ко мне самым нахальным образом подсела рыжеволосая девушка, которая взглянула на обложку книги, затем на меня и презрительно скривилась. Я же ее сразу узнала, это была та самая Эванс. Даже не знаю, чем ей не понравился вампир, страстно целующий шею светловолосой Вейлы. Во Франции такие книжки пользуются большой популярностью. Даже я парочку прикупила, правда только из-за яркой обложки. Она была довольно красочной без особой пошлости, так что ее спокойно можно было выставить где-нибудь в гостиной ради красоты. Хотя мне эти самые книжки были нужны для прототипа иллюзии на обложке. Тем более, когда картина на ней двигалась, как и положено, то тут у многих отпадал вопрос. Вот только рядом с профессорами стоит быть аккуратнее, они могут и конфисковать подобную литературу. Хотя когда мой куратор поймал меня с одной из подобных художественных книг и внутри обнаружилась книгу по ритуалистике, то тогда, на удивление, она даже расщедрилась на похвалу. После девушки в купе вошел парень с черными волосами до плеч, который нес чемодан рыжий вместе со своим сундуком. Хорошо, хоть клетку с совой Эванс дотащила в купе сама. Впрочем, рыжая вскоре вспомнила о своей должности старосты и побежала к первому вагону. Ни одного слова благодарности в итоге от нее по отношению к парню я не услышала. Правда, обложка моей книги его тоже немного шокировала. Хотя ничего не став говорить, он сам достал книгу по зельям. Так что у нас само собой образовался кружок по чтению. Вот только долго посидеть нам одним не удалось. К нам в купе ворвался мой ревнивый жених в сопровождении двух своих приятелей. «Вот ты где!» — воскликнул Джеймс, раскрыв дверь в купе. Я в это время отвлеклась от своей книги и посмотрела на него радостной улыбкой, добавив взгляд восхищения. Во Франции нас и не такому учили. Поттер же, увидев меня, явно сбился с мысли. «Неужели ты меня искал?» — произнесла я восторженным голосом, посмотрев на него. «Нет!» — вскрикнул Поттер довольно высоким тоном и, захлопнув дверь, куда-то повел своих друзей. «Вы что, знакомы?» — обратился ко мне мой сосед по купе, недоуменно взглянув на дверь. «Да», — произнесла я уже спокойным тоном, посмотрев на него и заметив слизеринский галстук на нем. «Ты из Слизерина?» «Да», — кивнул он, поправив галстук. «Пятый курс. Я тоже туда поступаю», — слегка улыбнулась я, взглянув на его книгу. «Интересный у тебя справочник по зельям. Можно я его после почитаю?» «Уверена, что осилишь», — усмехнулся парень, взглянув на обложку моей книги. «Похоже, тебе больше интересны любовные романы». «Это такой французский трюк», — усмехнулся я, достав свою волшебную палочку и наложила иллюзия летающих мышей уже на обложку его книги. «Сам посмотри, и что же ты на самом деле читаешь?» Приподнял он бровь, взглянув на свою книгу и явно оценив результат. Про магические союзы не стала я скрывать, тем более что книга не была запрещенной, хоть и была редкой. «Если хочешь, я тоже могу дать его тебе почитать». «Хорошо», — задумчиво протянул парень, после чего слегка мне улыбнулся. «Кстати, я Северус Снейп, для тебя просто Северус». «Долорис Амбридж», — представилась я в ответ. «Можешь звать меня Долорис». По правде говоря, тот справочник по зельям я уже читала, и мне нужен был лишь повод, чтобы разговориться с этим парнем. Все же он дружит с Эванс, а значит, может ее отвлечь от Поттера. Так что придется постараться подружиться с этим Снейпом. Мучиться в браке из-за рыжей любовницы мне не особо хочется. Хотя и сам Поттер мне не особо по душе, но помолвку не разорвать. Да и после подтверждения брака, если один из супругов умрет, второй последует за ним. Поэтому это тоже не вариант. Впрочем, все может пойти по канону, мне лишь нужно изображать деятельность, чтобы откатов от магии рода не получить. Вскоре рыжая вновь к нам подсела, и я вернулась к чтению книги. На удивление, Эванс оказалась еще той болтушкой, так что во время поездки я на год вперед наслушалась о Поттере с его компанией. Сам же Джеймс, похоже, решил меня просто избегать. Видимо, про нашу связь он уже знал. Когда прошла тележка со сладостями, рыжая вновь подскочила и решила пойти попатрулировать. Хотя, как мне кажется, она отправилась искать Поттера с приятелями. Видимо, ей хотелось больше к себе внимания, чем могло предоставить наше купе. Я же решила в ее отсутствие перекусить тем, что мне собрал Стиви. Заодно поделилась со Снейпом. Правда, вначале он отказывался, но когда зачитался, то его рука сама начала тянуться к пирожкам и сэндвичам. Мне же было не жалко. В Хаксмит мы доехали поздним вечером. Там первокурсников встречал полувеликан Хагрид, который повел нас к лодкам, а по озеру мы доплыли уже до заднего входа в школу. В итоге он передал нас МакГонагаллу, которая выглядела куда моложе, чем в фильме. Впрочем, ей уже должно быть около 50 лет, но выглядела она лишь на 30. Вот что значит магия в действии. Правда, школа изнутри меня не особо поразила. Даже школа для благородных девиц во Франции, хоть и для сквибов, а выглядела более презентабельно. Свое недовольство я старалась не показывать, тем более все эти восторженные воспоминания нужно еще включить в верхний слой защиты разума. После небольшого знакомства с привидениями, нас провели в большой зал. Странно, что никто из волшебников не развеял эти слепки душ, хотя это не так уж сложно. Особо вреда от них для окружающих, конечно, не было, разве что они тянули магию из округи. Хотя были и те, что начинают тянуть не только магию, но и жизненную энергию. От них нужно было избавляться сразу, пока те не обрели силу. Да и полтергейста тоже стоит изгнать из школы. Тем более, что особого толка от него не было. От моих размышлений меня отвлекло начавшееся распределение. Хорошо, хоть первым вызвали мальчишку с фамилией Эббот, а вот следующей была уже я. Надевать пыльную шляпу не хотелось, но меня особо и не спрашивали. Этот артефакт шарил в моей голове, как у себя дома. Хорошо, хоть я выставила свою жизнь верхним слоем и вглубь она даже не совалась. Вот только ощущение того, что кто-то читает тебя как открытую книгу, оказалось неприятным. Так что пришлось выбросить на верхний слой мысль о факультете Слизерина, хотя у меня там стояла заедающая французская песенка на повторе. Правда, я время от времени этот отрезок меняю, иногда даже вставляю свои глупые мысленные беседы. Впрочем, вброс мысли сработало как надо, и после него шляпа перестала меня сканировать, после чего озвучила мой факультет на все ближайшие 7 лет. «Слизерин!» — прокричала она, и с меня наконец-то сняли этот ужасный сканер. Факультет же мне слегка похлопал. Амбридж, конечно, род не из священной 28, но тоже довольно известный. Наш род потомственных чароплетов и создателей чар. Вот только этот дар достался лишь Кристоферу, а все из-за того, что он родился уже в законном магическом браке. Мне же перепали лишь небольшие способности в этом. Хотя благодаря внутреннему миру мне удалось их усилить. Но это не то же самое, что и талант. Зато я получила дары от матери, которая, подозреваю, о них даже не знает. Кроме того, члены рода Амбридж часто становились работниками отдела тайн. Об этом я прочитала в летописях рода, к которому отец мне в этом году дал доступ. Поэтому даже не удивилась, когда старшие Поттеры заговорили об этом после помолвки. Мне даже кажется, что они хотели заполучить этот дар к себе в род. Даже ритуал подобрали специальный, который через связь должен был передать супругам таланты друг друга. Во всяком случае, возле трех кукол посередине комнаты у меня проявились еще четверо. Это были артефакторика, трансфигурация, чары и анимагия. Ну, это я их так определила. Правда, все они были белоснежными, а значит спящими, поэтому их еще следовало активировать. Поттеры это явно делать не умеют, поэтому будут ждать пробуждения таланта в наших детях. Представляю, как они удивятся, когда ребенок заговорит на парсилтанге. Зато у меня есть возможность заполучить еще 4 таланта в ближайшее время. Правда, дар нужно еще развивать, да и прислушиваться к нему нужно еще уметь. Когда наконец-то распределение закончилось, директор объявил пир, а напротив меня неожиданно очутились двое парней. Один из них был похож на Сириуса Блэка, с которым мне и уже доводилось видеть. Черные волосы и голубые глаза, как и у всех представителей Блэков. Второй же парень выглядел сухощавым, у него были каштановые волосы и серые глаза. «Ты ведь Амбридж?» – спросил у меня Блэк-младший. «Простите, но мы, кажется, не представлены», – приподняла я бровь, осмотрев их обоих. «Бартимиус Крауч-младший», – представился парень с серыми глазами. Регулус Блэк, следом назвался и второй. Долорес Амбридж. Я тоже решила подключиться в этот обмен имен. Чем именно я вам могу помочь? Ты читала книгу своего предка Альфреда Амбриджа III? Спросил Блэк, внимательно на меня посмотрев. Чары плетения, приподняла я бровь. Взглянув на них, и те даже радостно закивали головами. Нет, не читала. Как же так? Возмутился Крауч во весь голос. Так что даже профессора обратили на наш стол внимание. Он же твой предок. Точно так же возмутился и Блэк, но намного тише. Автором той книги был Альфред I, спокойно ответила я, даже не обратив внимания на всплеск эмоций парней, и она на староанглийском. Альфред же III записал вольный перевод для себя на бумагах, а как эти записи стали книгой, мне неизвестно. К тому же есть книга Фалана, который сделал дословный перевод той же книги. И где нам найти эту книгу? Спросил Крауч, с интересом посмотрев на меня. Она не пользуется большой популярностью, пожалуй, я плечами. Для многих она слишком занудная и труднопонимаемая. Все же это перевод, но для начала вы можете посмотреть в библиотеке Хогвартса. Наш род несколько раз дарил книги школе, хотя я вам бы посоветовала книгу Сапфира Эмба. Его книги про чары написаны более понятно. Он что, тоже из вашего рода? Спросил Блэк, восхищенно на меня посмотрев. Некоторые предки предпочитали использовать псевдоним, протянула я, принявшись за еду. А ты можешь нам помочь создать новые чары? Произнес Крауч, тоже начав себе накладывать еду. Нет, вздохнула я, взглянув на него. Меня этому не учили, да и у меня другие таланты. Чарам меня действительно не учили, но копии книг из библиотеки рода мне вручил сам Орфорд для ознакомления. Возможно, кое в чем мне все же разобраться удастся. Да и доставшиеся таланты в чарах от муженька нужно развивать. С анимагией я, правда, уже сама практически разобралась, а вот артефакторика меня всегда интересовала. Да и способности в трансфигурации у меня благодаря метаморфомагии уже были. Странно, что каких-то других даров от Блэков через Дарею мне не перепало. Тем более, что брак с Карлусом у них был подобный нашему с Джеймсом. Поэтому Дарея в основном у них и командовала. Это было понятно после того, как все ритуалы для меня провела именно она. Практически матриархат в деле. Не знаю, повезло мне или нет, но на факультет Слизерина поступило всего лишь 5 студентов, и из них я единственная девочка. Так что в комнату меня поселили одну, и к счастью, она была с отдельной ванной. Поэтому мне удалось без особой спешки умыться и подготовиться ко сну. На других факультетах студентов было около 10, поэтому вряд ли у каждого из них будут такие же условия, как у меня. Хотя, по мнению нашей старосты, студентов в этом году меньше, чем в прошлые годы. Некоторые дети остаются на домашнем обучении, другие отправляются учиться в заграницу или же поступают в ремесленные школы по особым направлениям. Все же в Англии Хогвартс не единственная школа. Кроме него существует как минимум еще 3, о которых мне довелось слышать. Правда, они намного меньше и обучают там будущих подмастерьев в зельеварении, в артефакторике и в чарах. Все они в основном сразу же после выпуска идут работать в министерство или в Мунго. Ну, а работу они найдут каждому. Хоть в теплицах, хоть в лабораториях, хоть на каких-нибудь стройках. Одним словом, тебя работой после ремесленной школы обеспечат в любом случае, а вот после Хогвартса его придется искать самому. Меня это пока не особо беспокоит. Главное, обучение в Хогвартсе считается престижным даже в европейских странах. Правда, как по мне, лучше бы меня отправили в Шарм-батон. Я уже скучаю по Франции. Возможно, даже перееду туда жить после школы. У Поттеров наверняка там есть какая-нибудь вилла. Глава 4. Факультет. На факультете меня никто принижать не пытался. Хотя поводов для этого, как по мне, было как минимум 2. Во-первых, мой отец хоть и работал в отделе тайн, но основной для него считалась должность в отделе хозяйственного порядка. Кроме того, Эллин считалась маглокровкой, хоть на самом деле она и являлась полукровкой. Во всяком случае, слизеринцы сами себе что-то надумали. Все-таки я выглядела прилично, да и защитный комплект на мне был из изумруда. Так что и должность уборщика им казалась неплохой, если за это платят деньги. К тому же они сами откуда-то узнали, что Эллин была маглокровкой с даром понимать животных. Хотя, похоже, она просто могла понимать магических существ, но не говорить с ними. С Парсилтангом такое иногда случалось, когда она не полностью раскрывалась, А я о таких талантах матери даже не подозревала. Во всяком случае, студенты после таких рассказов Эллин стали считать полукровкой. Так что на факультете меня признали чистокровной с обновленной кровью. Хотя во Франции даже со статусом маглокровки у Эллин, я бы считалась чистокровной. У них с этим было намного проще. Если оба твоих родителя волшебники, то и ты волшебник. Так как на нашем курсе не было девочек, то мне пришлось искать себе приятелей для общения на других факультетах. Занятия у нас в основном шли вместе с Равенкла. На одном из них я познакомилась с Гилдероем Локхартом, будущим писателем и мошенником. Желания с ним общаться у меня не было, но он практически сам прилип ко мне. Правда, все его разговоры начинались с восхваления себя любимого. Впрочем, он меня не особо раздражал. К тому же его деятельность всегда можно было направить в нужное русло.